самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. И еще, неправосудие государя дает народу его судьи тоже и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. Екатерина предписала расправу устрашающую. Имея в виду оду вольность, включенную в путешествие, она пояснила: «Она совершенно ясно бунтовская, где царям грозится плахою. Кромвелев пример приведен с похвалой». В новое время профессор Милюков, он же кадетский лидер, пытался причесать Радищева под либерала. Никто ему не поверил. Не мог выпрашивать милостей предвозвестник революционных будь, пророчивший самодержавию плаху. Тот самый автор «Оды вольность», который, осуждая преступления самодержавного монарха Карла Стюарта, воскликнул: «Единой смерти на то мало! Умри, умри же ты стократ!» И спустя столетия после того, как помилованный Радищев погиб в мучениях, приняв яд, чудовище царизма продолжало травить лучших людей страны, терзая их и убивая, и делалось это в конце 19 и начале 20 века, и с той же методичностью, как и в конце 18-го. И через 100 с лишним лет наипротивность самодержавия отнюдь не уменьшилась. Она стала еще более очевидной. Медленно, но неотвратимо в России расшатывались с развитием капиталистических отношений помещичьи дворянские устои самодержавия. Вызревали и крепли в недрах общества новые силы, распиравшие окостенелую оболочку феодально-автократического режима. Чудище было еще и обло, и озорно, и огромно, и стоземно, но историческую обреченность его уже со времен Радищева понимали многие мыслящие люди и в России, и за ее пределами. Только восседавшие на троне и толпившиеся подле них не хотели этого видеть и признавать. Под натиском нараставших сил прогресса и революционного обновления феодальная императорская система трещала по швам, но ее идеологами и администраторами владела все та же идея, однажды лаконично сформулированная будущником Мамрецовым: «Тащить и не пущать». Отвратить от царизма его крах не смог бы правитель и посильнее умом и духом, чем Николай II. История определила крах царизма безотносительно к тому, какой самодержец, с какими индивидуальными качествами олицетворял этот насквозь прогнивший антинародный социально-экономический строй. Это, однако, не значит, будто в истории предреволюционных десятилетий, как уверяют некоторые советологи, в частности, господин Хойер, роль Николая II в силу некоторой обыденности, пассивности, неамбициозности его натуры была слишком незначительной, чтобы его можно было в чем-нибудь обвинить. По мнению Хойера, Николай II стал жертвой своего окружения. Оно, включая царицу и Распутина, давила на него, злоупотребляя его уступчивостью, податливостью. Царю якобы навязывались порочные решения, которые зачастую были ему даже неприятны. Слабоволие плюс непреодолимая склонность прислушиваться к дурным рекомендациям помощников — вот что, согласно этой оценке личности последнего Романова, предопределило его провалы, крушения и екатеринбургский финал. Умысел господина Хойера достаточно прозрачный — свести причастность Николая II к событиям 1894-1917 годов до минимума, с тем, чтобы можно было представить уральский приговор 1918 года как необоснованный. Будем справедливы. Такого представления о последнем царе придерживались в свое время и люди отнюдь не злонамеренные. Одни в полемическом увлечении, другие по недостаточной осведомленности. давно возник и поныне эксплуатируется заинтересованной стороной миф